Ханна. «Наверное, я ошиблась», — говорю я, когда Сойер снова заводит машину и едет в направлении Киркдейла, ради чего, к счастью, надо сделать совсем небольшой крюк. «Думаю, у тебя нет скотских наклонностей. Я изначально это понимала. У него на все есть причины. И полное право держать меня в напряжении. В конце концов, я же первая начала». «Нет?» У его улыбки горький привкус. Лиззи может утверждать что угодно. Я стремился сохранить папа, а не сотрудников. Не хотел упускать локацию в порту. Террасу и свободный доступ к всегда полному бару. Крышу, на которой курил травку, и комнату, где спал с девушками, которых подцепил в баре. Понятия не имею, зачем он об этом рассказывает. Почему не хочет, чтобы я просто хорошо о нем думала? «И Мингалей», — добавляю я. Его улыбка смягчается. «И Мингалей. Я бы тоже не отказалась от всего этого. Мы быстро добираемся до моего квартала, и я уже жалею, что назвала ему адрес. Все здесь раскрывает слишком много правды. Граффити на стенах, заколоченные досками двери пустующих домов, мрачные взгляды парней со всех уголков улицы и автобусных остановок. Большинство из них слишком молоды, чтобы бродить тут после полуночи. Но куда им еще идти? Остановись вон там, прошу я Сойера. Ты там живешь? Нет, но там на него не отреагирует банда Уоллеса. Всего через пару домов оттуда. Слава богу, это он не комментирует. Ну а что тут еще скажешь? «Сочувствую, о боже мой, как здесь можно жить?» «По поводу работы», — начинает он и глушит мотор. «Это плохая идея. Ребята из банды могут заметить его машину и заинтересоваться. В такое время они обходят свои территории и метят все, что, по их мнению, им принадлежит. Не хочу рисковать нарваться на неприятности». «Ты можешь регулярно петь в Уштёрты Бекера», — продолжает он. «На таких же условиях, как сегодня, но...» Это «но» звучит многозначительно. Я слежу за улицей через ветровое стекло и большие боковые зеркала фургона. Кажется, пока все спокойно. Но... «Тогда ты станешь частью экипажа». «Что это означает? Мне придется называть тебя капитаном?» Рассмеявшись, он поправляет предплечьем шляпу. «Если хочешь, чтобы я завелся, то обязательно попробуй, да». «Но перед этим тебе предстоит довольно неприятный вступительный экзамен». «Он издевается. Он определенно издевается. Но, к сожалению, это довольно очаровательно. И что это означает?» «В следующий четверг, накануне Страстной Пятницы, состоится традиционный вечер сотрудников отелей «Ричардсон». Каждый год туда приглашают команду Уштёрты Бекера. Мы не уверены, зачем, то ли с целью нас опозорить, то ли продемонстрировать власть. Мы просто приходим туда, лопаем закуски и пьем шампанское». Я невольно раскрываю рот от удивления. «Отель Ричардсон? Он в самом деле хочет, чтобы я туда заявилась? Возникне у меня хоть малейшее подозрение, что Сойер как-то связан с тремя, четырьмя, а то и пятью супершикарными отелями Ричардсон в Ливерпуле, я бы точно никогда не набрала его номер. Эти люди купаются в золоте». «Да, увы, тебе тоже придется прийти», — отвечает он. «В знак того, что ты серьезно к этому относишься». Я ошиблась. Он издевается вовсе не очаровательно. Он откровенно издевается. Хочет появиться перед семьей с отсидевшей в тюрьме девчонкой из Киркдейла. Сойер смеется над выражением ужаса на моем лице. «Эй, это чисто рабочая встреча». «Да еще хуже». «Тебе не надо притворяться моей девушкой или типа того. Большинство людей вообще не будут тебя замечать. Если нам захочется привлечь там внимание, придется очень постараться». Меня немного успокаивает перспектива того, что Лиззи и Саймон тоже там будут. Рядом с ними я чуть меньше чувствую себя не в своей тарелке. Хотя ладно, с Сойером тоже, даже наоборот. Рядом с ним я ощущаю себя абсолютно нормально, что с учетом моего нынешнего положения просто ошеломляет. «Давай же», — негромко произносит он, и почему-то по его голосу кажется, что для него это важно. «Ты спасешь мою задницу во второй раз». «Будь осторожен, а то останешься передо мной в долгу». Он ненадолго задумывается, после чего отвечает. «С радостью». И это не свидание. Нет, конечно, нет. К тому же это было бы слишком ужасное свидание. У меня вырывается смешок. Нет, не было бы. А впрочем, да, еще как было бы. Ты не захочешь встречаться с девушкой, Сойер, которая скрывает от тебя определяющий момент своей жизни. А если сказать ему об этом? Просто взять и сказать. Кстати, я на испытательном сроке, больше года сидела в тюрьме. Распространение наркотиков, знаешь, со всеми бывает. Мутит при одной мысли о том, как он тогда на меня взглянет. Так же, как и остальные. С этой смесью ужаса, отвращения и жалости. Потом они всегда делают шаг назад. Дальше следует осуждение снова и снова от каждого человека. Мелкая грязная наркоторговка. Вероятно, они правы в своем осуждении. Однако больше, чем отсидеть срок, я ничего сделать не могу. В боковом зеркале дергается какая-то тень. На углу появляются две фигуры и смотрят на нас тем особенным взглядом, который я узнаю в любой точке мира, даже не видя лица. «Там что-то есть», — говорят их движения, с интересом склоненные на бок головы, аура какой-то притворной силы, которая гораздо опаснее любой реальной, потому что ее надо постоянно доказывать. «Там есть что-то, чему там не место». Сойер должен убраться отсюда, если мы не хотим навлечь на себя неприятности. Я знаю правила этого квартала, я в нем родилась, а он — нет. Я приду и позвоню тебе перед этим, окей? Но теперь мне пора идти. Хейл, подожди минутку. Нет, я уже выпрыгнула из машины. Я честно тебе позвоню, но сейчас поезжай домой. Захлопнув дверь, я закидываю на плечо гитару и сую кулаки в карманы куртки, пока иду в сторону этих парней. «Уезжай же, Сойер, уезжай!» «Только не оборачиваться!» Очевидно, он делает то, о чем я безмолвно его молила. Это понятно потому, что оба типа, которые подходят ближе, разочарованно опускают плечи. Стычка с чужим парнем хоть на мгновение разбавила бы их скучные будни. А теперь тут лишь я. И каждому в Киркдейле известно, что никто не имеет права мне как-то навредить. 3 года назад я встречалась с лидером банды Уоллиса Аликом, парнем с краской на руках и бирюзовыми глазами. Глазами цвета Средиземного моря, ледяного под тонким слоем тепла, но ты об этом не подозреваешь. Мне тогда исполнилось 18, ему еще нет. Это были не самые доверительные отношения. Мне никогда не казалось, будто я знаю, кто он такой, как далеко заходит, и где его границы, или уважает ли он мои. Но иногда, вдали от его бравады и повышенных тонов, с помощью которых он изображает босса перед уличными мальчишками, между нами случались и прекрасные моменты. Впрочем, тогда Алик прежде всего дал всем понять одно. Никто, абсолютно никто, кроме него, не имеет права ко мне притрагиваться. Ни один из здешних парней не осмелился бы поставить под вопрос его авторитет. Одни были ему верны, другие его боялись. Хотелось бы сказать, что ни то, ни другое ко мне не относится, но это будет ложью. С одним из приближающихся ко мне типов я поверхностно знакома. Он живет по соседству. Его зовут Джон. А другого я еще никогда здесь не видела, хотя наверняка заметила бы. У него волосы средней длины, собранные сзади в короткий хвост, и поразительные глаза. Один карий, второй синий. Что-то в нем кажется мне странно знакомым и одновременно вызывает дискомфорт. Его взгляд, наверное, закрытый, замкнутый, как будто кто-то затемнил все выразительное в его глазах. «Привет, милочка. Рад наконец-то с тобой познакомиться». У этого парня легкий акцент, шотландский, по-моему. Хочется сглотнуть комок в горле, но я сдерживаюсь, пока он возвышается надо мной. Только Алик называет меня «милочка». Пока нас связывали отношения, я принимала это за проявление нежности. Когда же он не прекратил так говорить даже после того, как я с ним порвала, стало ясно, что это не так. Это демонстрация власти. И вдруг я соображаю, кто передо мной. Видимо, это Амос, кузен Алика из Глазго. Алик часто его упоминал. Между ними просто поразительное сходство. Вот только Амос излучает нечто, чего я никогда не ощущала в Алике. Непредсказуемость. Есть в этом парне что-то безумное, просто я не знаю что. Что вам нужно? Я стараюсь не показывать нервозность, все-таки я ничего им не сделала. Молчала, как могила, как того требует банда. Я же не сумасшедшая, бросать вызов этим агрессивным типам, живущим повсюду вокруг меня. «Вообще ничего», — Амос произносит эти слова подчеркнуто безобидно, и меня бросает в пот. «Просто хотели передать благодарность за твою верность». Алику прекрасно известно, куда он может засунуть себе эту благодарность. Амос ухмыляется. «Действительно, ты права. Скорее всего, в этом и заключается его проблема. Он знает, что ты о нем думаешь. Тебя долго не было, милочка, и нам очень интересно, на чьей ты сейчас стороне». В недоумении я качаю головой. «Я не имею к вам никакого отношения, никогда не имела и не буду иметь». «Ну, разумеется, ты была невинна и села в тюрягу». Меня тошнит от издевки в его голосе. «Разве не все такие невинные?» «Нет, я нет». Глубоко вздохнув, я пристально смотрю в глаза не только Амосу, но и молчаливому Джону. «А теперь послушайте меня очень внимательно и передайте Алику. У меня было больше года времени, каждый чертов день и каждая проклятая ночь, чтобы подумать, не выдать ли кого-нибудь. Я этого не сделала. Если думаете, что нужно угрожать мне сейчас, то вы немного опоздали, вам не кажется?» «Мы тебе не угрожаем», — говорит Джон. И звучит это почти честно. «Ты в курсе, что никто здесь не стал бы этого делать?» «Неправда. Никто, кроме Алика. Вот кто стоит за этим визитом ко мне. На что угодно спорю». Амос кладет руку на мое плечо. Прикосновение не то чтобы грубое, однако слишком крепкое, чтобы сбросить ладонь. «Это не угроза, милочка. Мы просто хотели выразить свое восхищение. Ты доказала, что верна и надежна. Никаких соплей и нытья. Тебя поймали копы, ты выдержала побои и вернулась с гордо поднятой головой. Это признак силы, милочка. Нам нужны такие девчонки, как ты. Не хочешь снова к нам присоединиться? Это того стоило бы». Я знакома с игрой на улицах. Презираю ее, но тем не менее умею в нее играть, потому что тот, кто не играет, превращается в игрушку. Следующий ход за мной. Я делаю шаг к Амосу. «Я спала с Аликом», — тихо говорю я. «И это было классно, но давно. Я никогда не являлась частью вашей банды и никогда ею не стану. А прежде чем передумаю из-за проблем с деньгами, скорее пойду чистить унитазы копом собственными ногтями. А теперь пропусти меня». «Ну, подождем». Амос смеется, но делает шаг в сторону, давая мне пройти. Увидит ли он по походке, как у меня дрожат колени? «Амос». Я борюсь с желанием убежать оттуда на максимальной скорости и вновь оборачиваюсь. «Оставьте меня в покое, понятно? И передай это Алику».